Глава 17. Лена. Я словно вернулась на 2 года назад. В коротких шортах и простой футболке на голое тело. Я стояла у электрической плиты и готовила нам с Соколом завтрак. Кофе уже был сварен. Омлет был на подходе. Нарезка из колбасы и сыра на столе. Еще вчера, когда я намекнула бывшему про ужин, он показал мне полный холодильник продуктов, удивив расторопностью своих помощников. Удобно. Когда Соколов в одних спортивных штанах вышел из ванной, на ходу вытирая мокрые волосы пушистым полотенцем, завтрак был полностью на столе. А я все же, как и раньше, гордилась собой. Вкусно пахнет и вкусно выглядит. Так и есть. Но выполни, пожалуйста, мою просьбу. Паша приподнял бровь, не понимая, но кивнул. Одень футболку. Только после тебя. Я одета. Да, но твоя грудь... Вернее, соски так и просят, чтобы вместо еды я позавтракал ими. Он с улыбкой встал рядом и поиграл бровями. А я опустила глаза на грудь и тут же скрестила руки, пряча торчащие соски. Как я этого не заметила? Краска тут же окрасила шею и скулы. Ничего не отвечая на провокацию, сбежала в свою комнату и одела бюстгальтер, броню. А вот врать себе совершенно не хотелось. Слова бывшего мужа произвели свое впечатление. Легкое возбуждение тянуло низ живота. Сделала несколько кругов по комнате, стараясь отвлечься и не думать об этом засранце, особенно о его угрозе. Впереди нас ждал полный трудовой день бок о бок. «Доволен?» Я села напротив, зло фыркнув на Соколова. Тот вальяжно попивал кофе в футболке зеленого цвета. «Нет, ты лишил у меня удовольствия смотреть на красивую грудь. Ты переходишь границы. Не знал, что мы их установили». Тогда придется установить. Паша нагнулся вперед, обжигая страстным взглядом. А если я не хочу? Паш, у тебя нет выбора. Выбор есть всегда, родная. А у меня от этой фразы мурашки бегут от затылка до пяток и обратно. Ну что он делает со мной своим голосом? Ущипнув себя за руку под столом, собралась и выдала на одном дыхании. Внимательно запомни. Никаких личных обращений. Никаких разговоров о нас и тем более касаний и поцелуев. О, нет, от последнего я не могу отказаться. Соколов, твою мать! Все, он меня вывел. Схватила вилку и швырнула в него, естественно, промахнувшись. Какая ж ты сексуальная! Я пыхтела злобой, а он, смеясь, в мгновение обошел стол и, подняв за талию, прижал к себе. Капелька, кидай в меня все, что хочешь. «Кричи и злись, а я все равно буду тебя еще больше любить». Его губы были настолько близко, а голос и интонация настолько гипнотические. «Я уважаю твои границы, но они для меня сверх всего. Не могу обещать того, что для меня нереально. Паш, Лен, прости меня за все. Паш, отпусти меня. Не могу. Тогда мне придется... Что? Применить силу». Выпалило первое, что пришло в голову. Соколов громко рассмеялся. Потерся своим носом о мой и разжал объятия. А я чуть не рухнула. Вмиг потеряв опору. Настолько были слабы ноги от эмоций. «Давай, капелька. Нам уже пора выдвигаться. Ешь быстрее». До элеватора ехать было всего 10 минут, которые прошли в полной тишине. Я глубоко ушла в себя, пытаясь выстроить в ряд свои хаотичные мысли. Проанализировать ситуацию и принять жесткое решение в отношении Соколова. Вчерашний внезапный поцелуй еще раз доказал, что я ошибалась. Мои чувства живы, а я по-прежнему люблю своего бывшего мужа. Матвей написал возмущенное сообщение, в финале клятвенно обещая, что он обязательно разберется с этой загадочной командировкой и лично приедет за мной. Несколько раз перечитала послание Червонова. Не нравилось мне, что эти двое начинают перетягивать меня друг у друга, словно бездушную куклу, используя для этого мои чувства и не считаясь со мной. Но то, что Соколов посмел ответить за меня на звонок и вообще лезет в мою жизнь, вызвали сильнейший взрыв злости и возмущения. Я вылетела в коридор, и на его счастье Паша в этот момент вошел в дом, кинула быстрый взгляд на бывшего, на то, как он сейчас спокойно ведет машину. А весь его простой и спокойный вид говорит о том, что, в общем-то, для него ничего особенного ни вчера, ни сегодня не произошло. А я, как дура, Снова вспоминаю вчерашний поцелуй и сегодняшние обнимашки. И ведь нравилось мне. Хорошо, хоть сама себе не вру. И хоть Соколов смог выкрутиться, мысленно к поцелую я добавила кавычки. Но вот его слова про Матвея так и остались без комментария. А мой вопрос без ответа. Потому как Паша сдерживался и всячески пытался уйти от разговора, и дураку станет ясно, что он знает что-то, чего не знаю я, и точно не горит желанием со мной делиться. Но это пока. Но все может быть намного проще. Какое-то светлое, доброе и все еще безумно любящее второе мое «я» встало на защиту Паши. Возможно, что это старая как жизнь ревность и ничего другого просто не существует. Соколов точно заметил попытки Матвея показать всем и вся, что мы пара, что я очень не люблю на работе. Помню урок от мужа. Горько усмехнулась и вынырнула из мыслей, когда Паша заглушил двигатель. А вот оно, сердце, где хранится и сушится зерно. Соколов поднял очки на голову и налег на руль, взглядом окидывая большущий элеватор с веткой железной дороги. С ума сойти! Я думала, наши силы согромадные. Век живи, век удивляйся. Ты так говоришь, будто сам видишь впервые. С хитрым прищуром посмотрела на Пашу. Так и есть, я здесь первый раз. Все никак не доводилось приехать. Так что, убью двух зайцев. Соколов подмигнул. Послал обворожительную улыбочку и первый вышел. Быстрым шагом обошел машину и открыл мою дверь. Пойдемте, Елена Владимировна. Нас уже ждут. И правда, с проходной к нам направились два человека, приветливо улыбаясь. Соколов по очереди с каждым поздоровался, представил меня, и нас сразу повели к небольшому административному зданию, по ходу рассказывая, где и что находится. Если честно, то я слабо представляла, что моему зерновому терминалу надо знать. Так легкие наброски присутствовали в голове. Решила действовать по ситуации, больше наблюдать, слушать и делать пометки. Павел. После завтрака Лена притихла, а я решил ее не трогать. Был рад, что она больше не вспоминает про вчерашний мой промах. Но зная капельку, это было ненадолго. «Не буди лихо, пока тихо!» Пришло на ум, и я мысленно хмыкнул. Так оно и есть. Сейчас не время просвещать мою жену об ее ухажере. Не поверит. Не хватает мне времени для завоевания ее доверия. Да и Боря пока отсечку не дал. Весь остаток вчерашнего дня я посвятил работе. Бедный мой телефон. Мало того, что чуть не сел во время важного разговора, так еще и в конце заглючил. Пришлось дать ему время остыть. Лена приготовила скромный ужин, а я балдел от ее кулинарии. Даже поэтому очень скучал. Но то, что этот придурок наябедничал Лене, я не стерплю. Пора действовать. Решил на следующий день привлечь в помощь Петра и надавать на Зиновьева, чтобы тот шевелился быстрее. Возвращать жену в лапы Червонова я не собирался, а уходить от ответов станет в дальнейшем еще сложнее. Долго не мог уснуть ночью, зная, что та, мысли о которой не покидали голову все эти чертовы 2 года, была совсем близко. Я мог в любую минуту встать с кровати и пойти к ней. Реакция Лены на меня радовала. Помнит, чувствует и уверен, что не оттолкнет. Но потом может пожалеть, и тогда станет только хуже. Всю ночь крутился с одного бока на другой, представляя, как скоро снова буду ее любить, ласкать ее безумно желанное тело, не пропуская ни единого миллиметра, и улетать вместе с ней в диком оргазме. Твою ж мать! Аж член встал колом только от одних этих мыслей. Хоть иди в душ и снимай возбуждение самостоятельно. Кое-как смог успокоить организм, и как в детстве. Досчитал до 100 и уснул. «Я вас оставлю. Необходимо сделать пару звонков». Кивнул директору элеватора, Лене, и вышел из кабинета. «Здравия?» «Соколов, позже. Не могу говорить». Боря со второй попытки взял трубку и тут же меня отшил. Нахмурившись, посмотрел на потухший экран мобильного. «Так не пойдет». Но выбора пока не было. Постучав пальцами по серой стене, стал обдумывать план действий на несколько дней вперед. «Элеватор нас задержит максимум на еще 1 день». Тут же набрал Стаса. Выслушал плюсы и минусы в сотрудничестве с НЗТ. И широко улыбнулся. «Вот оно. Мы едем в мой головной офис». Вернувшись в кабинет, застал приятную картину. Капелька смеялась. А директор элеватора продолжал рассказывать какую-то историю жизни своего внука, вызывая улыбку и у меня. «Хорошая у вас семья, Геннадий Аркадьевич!» Лена наклонила голову на бок, продолжая улыбаться ему, а я наслаждался ее женственностью и слегка, в глубине души, ревновал, что не я объект этой улыбки. «Спасибо, Леночка!» «Ой, простите, Елена Владимировна!» Засмущался мужик, бросая на меня осторожный взгляд. Я повел головой, мол, все нормально. «А может, вы сегодня порадуете меня и мою семью? Приглашаю к нам на ужин». «Нет, Сафонов, это перебор. У меня у самого были мысли на этот вечер. Только я хотел отказаться, как Лена опередила. Спасибо большое, но мы здесь ненадолго. Жаль. Но если передумаете, будем вас ждать. Жаркий и знойный день не позволил до самого вечера выйти на улицу. Нам выделили довольно большое помещение и шустрого зама Сафонова, который, как оказалось, был намного умнее и проворнее своего руководителя. Работой я был доволен. Лена же половину всего времени скучала, но делала достойное лицо и даже иногда включалась в мой рабочий процесс. Я же решил перестроить некоторые моменты работы и отдал соответствующие распоряжения в Краснодар. «Паш, как можно работать в такой пыли?» – шепнула Лена, когда мы наблюдали за выгрузкой КамАЗа в зерном на большой склад. В каске и респираторе она была такая смешная. Я выглядел так же. Но без необходимых масок мы бы просто задохнули зерновой пылью. Приобняв капельку за плечи, в секунду отодвинул ее дальше в тот момент, когда очередной грузовик поднял кузов, вываливая несколько тонн пшеницы. Поднимаю волну пыли в нашу сторону. Вот такая вот работа. Странно, что не работает аспирация. Лена уперлась лицом мне в грудь, чтобы не дышать примесью зерновых, а я крепче ее обнял другой рукой, по-человечески благодаря ошибку элеватора. «Пойдем отсюда. У нас на зерновом нет такой пыли. И это плюс вам в копилочку». Мы снова вернулись к директору, где я, пользуясь своими правами, разнес его в пух и прах, потребовав финансовые отчеты по установке системы воздухоочистки. «Как же хорошо! У меня невообразимый зуд начался!» Лена с мокрой головой вышла на небольшую деревянную веранду и резко остановилась. «Какой-то праздник? Павел Сергеевич, а нужен праздник, чтобы порадовать тебя ужином на свежем воздухе?» Про свежий воздух метко подмечено. Лена критически осмотрела накрытый мной стол и небольшой букет кустовых роз, которые я воровски сорвал с клумб. «Хозяйка тебя убьет. Плевать. Лишь бы тебе нравилось». Не теряя надежды и драгоценных минут, пока моя жена пребывала в легком шоке, подошел к ней и быстро притянул к себе, утыкаясь в шею, втягивая ее свежий и такой родной запах. С ума сходил от нее и уже не мог себя держать в руках. Лена не оттолкнула меня, но и не обняла в ответ. Просто часто задышала, а ее сердечко быстро билось в груди. «Родная, я безумно скучаю по тебе». Легкими поцелуями прошелся по шее до мочки уха, слегка прикусывая губами. «Паша, остановись. Прикажи, и я тут же тебя отпущу». Лена уперлась руками в грудь и постаралась отодвинуться. «Паш, прошу, перестань и давай ужинать». Это был не приказ. Но от того, как Лена попросила, сердце сжалось и с бешеной скоростью помчалось дальше, чувствуя впереди маленькую надежду. «Хорошо, тогда к столу». Скромный ужин не являлся моим шедевром. Варганил легкое и быстрое, чтобы успеть, пока Лена в душе, ее удивить. Омлет с зеленью, овощной салат и бутылка красного сухого. За первый день командировки? Вот об этом мы и поговорим. Идет, начинай. Выгнул бровь, пригубил вина и откинулся на плетеном стуле. Но Лена не торопилась. Она попробовала мою стряпню. Кивнула, и только после того, как тарелка значительно опустела, заговорила. «Я не вижу смысла завтра ехать на элеватор. Все важные вопросы и моменты я увидела сегодня. Я аж напрягся. Мне жизненно необходимо было ее удержать еще хотя бы на пару дней, возле себя». Но вместо этого улыбнулся и замотал головой. «Ты не права. Мы еще не были в главном офисе. Там нас ждет встреча с представителями двух грузовладельцев. Это бред какой-то». Лена залпом допила вино и подалась вперед, всматриваясь в лицо. «Соколов, только честно, что происходит?»